должны знать, что нобели острова недовольны, нет, ненавидят Ушакова. Он сотворил заговор с целью их уничтожения, а теперь...» Форести приглушил голос и, склонившись к Шереметбею, произнес по-турецки. «Он решил организовать с помощью второклассных переворот и выступление против турецкого гарнизона. Турков вырежут. Он заявит, что надо вывести турецкие гарнизоны и станет единовластно править на островах». Махмуд Раис Эфенди с полным согласием кивал головой, а Шереметбей, прищурив один глаз, изучающе смотрел на английского посланника. Форести, чувствуя недоверие, заторопился. «Да-да, мы имеем сведения из окружения Ушакова. Нам это недешево стоит, но мы знаем все его планы. Думаю, вашему адмиралу Кадыр-бею надо поставить в известность двор султана, надо остановить возвращение к французским порядкам». Махмуд Раис Эфенди продолжал кивать головой, Шереметбей прикрыл глаза. Итальянская компания. Ушаков переходил ко второй своей задаче. Он должен был помочь очистить Южную Италию от французских войск. Там, на самой модельной части Апеннинского сапожка, расположилось Неаполитанское королевство. Только в 1734 году обрело оно свою независимость от Испании. Королевство объединило территорию шести областей Южной Италии – Кампании, Калабрии, Базиликаты, Апулии, Абруцци, Молизы и Сицилии. После Карла Бурбона, первого владетеля королевства, престол занял его сын Фердинанд IV, женившийся на 16-летней Марии Каролине, дочери австрийской императрицы Марии Терезии. Фердинанд был человек безвольный и недалекий, Мария же Каролина отличалась необычайной энергичностью, честолюбием, экспансивностью. Двор короля блистал роскошью, аппетиты королевы удивляли своим размахом, подданных не жалели, богатство приобреталось быстро и с такой же скоростью пускалось по ветру. В общем, государство хирело, и искры французской революции падали на подготовленную почву. Фердинанд, объявив войну французской директории, надеялся убить двух зайцев, отодвинуть опасность от границ, поспеть к столу при дележе французского наследия. А второе – уничтожить внутреннюю республиканскую оппозицию. Во главе неаполитанского воинства вступил он 29 ноября 1798 года в Рим. Шампионы, командующие французскими войсками в бывшем папском государстве, генерального сражения не давал, а предложил отступить на удобные позиции, откуда наносил удары, ошеломляющие удары. Заносчивый и ограниченный австрийский генерал Мак, приглашенный Фердинандом для командования его армией, растерялся, и через несколько дней от неаполитанских побед не осталось и следа. Французы перешли в наступление и двинулись на Неаполь. В городе, подогретые вином и воинственными речами, забушевали лацарони, низшие слои неаполитанского населения. Они требовали дать бой солдатам директории, но Фердинанд и Мария Каролина уже замыслили побег. Фердинанд еще демонстрирует бодрость духа, отдает распоряжение. Своим указом он назначает наместником в Неаполе князя Франческо Пиньятелли, объезжает войско своих сторонников под восторженный их рев и, чтобы не осталось никаких сомнений в его уверенности, закатывает бал. Горят огни, сверкают бриллианты, гремит музыка во дворце короля. Он говорит этим, что непоколебима его власть, верны ему подданные, а он не оставит их в беде. Но в том-то и дело, что вот уже несколько дней заколачивали в бочке бриллианты королевы и золотые монеты из королевской казны. На них писалось «Припасы для Нельсона», и они тихо переправлялись на корабль английского адмирала. Звучала музыка, по парку и дворцу кружился карнавал. В этой суматохе Фердинанд IV и Мария Каролина вытанцовывали на Венгарде, на котором вместе с Горацио Нельсоном, английским посланником сэром Уильямом Гамильтоном, его супругой и любовницей Горацио Эммой, ближайшими приближенными в эту же ночь бежали в Палермо на Сицилию. Наутро подданные были ошеломлены. Франческо Пиньятелли попытался организовать сопротивление французам, но дезорганизованная армия не смогла сопротивляться. Войска